Глава 13. Уговор. Злата. Я стояла у зеркала, надевая генеральский мундир. Какой тяжелый, однако. Вещь была пошита хорошо и сидела отлично на мощной фигуре ректора. Нар притих, молча наблюдая за моими действиями. Дверь распахнулась, и на пороге появилась я собственной персоной с перекошенным от злости лицом. Точнее, это было мое тело, в котором... «Студентка Винс!» — прошипел ректор моим голосом. «Что ты натворила, ведьма проклятая?» Он фурией кинулся ко мне, и я от страха отскочила, как ошпаренная, спрятавшись за письменный стол. Хоть какая-то преграда между нами. «А ну иди сюда! Быстро верни мне мое тело!» — взревел генерал. «Какой, оказывается, у меня мощный голос, когда я зла!» Ректор дернулся вправо, я от него за кресло. «Да если бы я знала, как!» — пропищала я утробно. Все же непривычно говорить баритоном. Дракон внутри меня вдруг подал признаки жизни, почуяв хозяина. «Вот амулет!» — он сорвал с шеи артефакт и кинул на стол. «Бери и возвращай, как было!» Я осторожно потянулась к моему детищу, быстро схватила его и опять спряталась за кресло. Хотя с такими габаритами, как у ректора, кресло мне не поможет укрыться. Прикоснулась к металлу и поняла, что магии в нем нет, он пустой. И отпечаток ауры тоже пропал, как будто его использовали. Только кто? «Я ничего не делала, клянусь!» — искренне недоумевала. «Когда легла спать, артефакт был полон магии, и отпечаток?» — прикусила язык, понимая, что проболталась. «Отпечаток? Какой еще отпечаток?» — снова взревел ректор. «А ну, признавайся, зачем ты вчера ко мне приходила? Строила из себя невинную ведьмочку. Что ты задумала?» «Только хотела навести морок, честно!» — отчаянно выкрикнула я. «Но как артефакт сработал, ума не приложу. Он же еще не доделан». «Это ты, ведьма недоделанная!» — рванулся генерал ко мне. «Я тебя сейчас!» Тонкие пальчики вцепились мне в рукав. Вторая рука пыталась достать до моей шеи, но рост моего нового тела не позволял им дотянуться. «Да что он творит?» Я силой оттолкнула ректора. Тот отлетел в сторону и грохнулся на бок. «Ой, простите!» Закусила я губу и бросилась к нему. Нар внутри меня жалобно заскулил. Как же непривычно слышать его в своей голове. «Больно!» Ректор лежал на спине, скривившись и держась одной рукой за бедро. «Проклятая ведьма!» — шипел он. «Чтоб тебя злой нук покарал! Хоть бы себя поберегла, дура!» «Да оно само как-то!» — растерялась я. «Давайте помогу вам подняться!» Подхватила его подмышки и в один миг поставила на ноги. «О, какая я легкая, однако!» Ректор дернулся и чуть снова не рухнул на пол. Я рефлекторно подхватила его на руки. И в этот момент в комнату влетела стража. «Ваша светлость!» — вытянулись четыре солдата, отдав честь. «Помощь нужна?» — спросил старший сержант, удивленно разглядывая девицу на моих руках. «Марш отсюда! Я вас не звал!» — пропищал ректор моим голосом. «То есть не звала?» «Спасибо, я справлюсь». Опешила я, держа на руках прижавшегося ко мне вдруг ректора. Стража ждала от меня ответа. «Можете идти, я тут сам разберусь. Что я, с настырной девчонкой не справлюсь?» Вахтерша такой переполох подняла. «Вот мы и рванули по следу студентки», — пожал плечами молодой сержант. «Девушке не терпится сдать зачет по практике пополнения магического резерва. Вот и спешила ко мне». Ехидно улыбнулась я, понимая, кто сейчас хозяин положения. «Мы тут сами разберемся. Спасибо». Сержант, услышав о практике пополнения магического резерва, недвусмысленно ухмыльнулся, покосившись на девицу в моих руках. «Не будем мешать вам, ваша светлость», — отчеканил он, и вся группа стражи вышла за дверь. «Какой еще зачет? Решила репутацию мою испортить?» прошипел ректор, глядя на меня злыми синими глазами. «Пусти меня, ведьма!» Я, помня о том, что это все же мое тело, аккуратно поставила генерала на пол. «Вашу репутацию легкомысленная девица не испортит, а вот свою я точно подмочила». Вздохнула, понимая, что закрепленного за мной прозвище «Недотрога» могу лишиться. «Хотя, если все будут думать, что у нас роман, то кавалеры точно от меня отстанут. Не будут же они соперничать с самим ректором». «Что? Верни меня обратно в мое тело!» — прошипел Эйнар моим голосом. «Кстати, у тебя есть связь с Наром?» — вдруг вспомнил он про свою вторую сущность. «Да, мы общаемся», — кивнула я, услышав довольное рычание дракона. «Он также в шоке и переживает за вас». «Хорошо», — растерянно задумался ректор. «Хоть и странно все это. Связь возникает между душами человека и дракона, и только после инициации, когда произойдет первый оборот». «Ваш дракон тоже в недоумении», — пожала я плечами. «Давай живее! Заряжай свой артефакт! Возвращай меня в мое тело!» Он снова раздраженно повысил голос. «Как я его заряжу? Моя магия теперь у вас!» Расширила я глаза от ужаса, понимая всю сложность ситуации. «Теперь вы ведьма, а я дракон». «Показывай, как зарядить эту троллевую штуку!» Зарычал опять ректор. Сглотнув, я аккуратно подняла с пола артефакт, который случайно выронила, когда генерал набросился на меня, и чуть не завыла, увидев в камне огромную трещину. «Ой!» — всхлипнула я, протянув изделие ректору. «Он сломался!» «Что значит сломался? Ты издеваешься? Он точно меня сейчас прибьет». «Это вы виноваты!» «Бросились на меня, как сумасшедшие, вот и уронила амулет». Пыталась я защищаться. «Это самая дорогая деталь в артефакте. Я месяц ждала, пока мой заказ шел в лавку господина Терье». «Сколько? Месяц?» — опешил он, округлив глаза. «Хочешь сказать, что я буду ходить в твоем теле целый месяц?» «Я не знаю других вариантов, как вернуть все назад», — пожала плечами. И даже не уверена, что это поможет. Все же артефакт активировала не я. «А кто тогда?» — взвыл ректор, сжав кулаки. «Нук его знает». Растерялась я, вообще не понимая, что делать. «Пока придется нам как-то выкручиваться. Я побуду ректором, а вы студенткой». «С ума сошла!» — прошипел Эйнар, приближаясь ко мне. «У меня через 5 дней прибудет рота из Иралии на учение. Мне нужно подготовить академию для встречи гостей, а еще плацдарм для военных действий. Ты что ли будешь это делать, студентка Винс?» «Может, отменить учение, пока мы с вами не разберемся?» Предложила я здравое решение, но ректору оно не понравилось еще больше. Его глаза налились бешенством. «Ни в коем случае! Эти учения слишком важны, их невозможно отменить. Прибудут короли Люменмара и Иралии». У ректора задрожали губы от злости. «Ты понимаешь, как меня подставила?» «Простите, я правда не хотела», — пропищала мужским голосом. «И постараюсь вернуть нас в свои тела как можно быстрее, но это точно произойдет не через 5 дней». «Пресветлые боги!» Ректор поднял глаза к потолку. «За что вы так со мной?» «Да хватит уже причитать. Давайте лучше думать, как нам подготовить академию к учениям. Может, признаться, что мы с вами поменялись случайно телами? Король Люменмара поймет». «И опозориться перед всеми? Надо мной вся армия будет потешаться. Ну уж нет, на такое я точно не пойду». «Ваш дракон такого же мнения». «Ты, ведьма, будешь теперь ректором, а я буду твоим помощником. Тьфу ты, помощницей. Поняла? Будешь делать в точности все, что я скажу». «Ага», — подняла я руки к груди, смотря на генерала в моем теле. И не дай злой нук, хоть одна живая душа прознает об этом. Иначе тебе не сдобровать, ведьма».